Глава 6. Столица государства темных эльфов с небольшого расстояния походила на непроглядную лесную чащу, которая каким-то образом появилась прямо посреди цветущего лесного луга. При первом посещении города Максу было не до любования красотами и восхищения величием его оборонительных сооружений. Тогда требовалось просто найти Алену. Впрочем, и сейчас, глядя на сплошное переплетение ветвей гигантских деревьев, исполняющих роль городских стен, особого пиетета он не испытывал. По словам Пончика, эти импровизированные городские стены насквозь пропитаны защитной магией. Их практически нереально поджечь, а по крепости они не уступали каменным. В случае осады, в переплетениях ветвей нашлось бы место для тысяч лучников и магов, которые под прикрытием дружественной магии леса не позволили бы врагу приблизиться к городу на расстояние прицельного выстрела. Однако, насколько Макс знал из истории этого мира, столица темных эльфов ни разу не осаждалась врагом. На ведущей в город дороге было достаточно оживленно. То и дело встречались небольшие отряды егерей и запряженные лосями телеги. Игроков, которые следовали в сторону города, оказалось никак не больше, чем НПС. Видимо, последние королевские указы и введенные налоги отбили у многих желание просто так, без какой-либо цели, посещать эльфийскую столицу. Это ж теперь, наверное, чтобы получить социалку в городе, не нужно выстаивать многочасовую очередь, подумал Макс. Только как-то не вовремя это все. Торчать в городе за немаленькую по нынешним временам плату ему не хотелось. Нет, деньги у них сейчас есть. Их хватит на несколько месяцев городской жизни. Почти 400 золотых, и еще за квесты им должны отсыпать около 1000. Но кто знает, какие траты ждут его группу в будущем. Деньги Масяня вчера передала Пончику. Ведь инвентарь разбойника хорошо защищен от краж. Да, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. «Поберегись!» Пронесшийся над дорогой крик заставил его вздрогнуть. Спустя мгновение мимо их группы в сторону города пронеслась небольшая кавалькада всадников, во главе которой верхом на белом единороге скакала молодая рыжеволосая эльфийка, облаченная в зеленую кожаную броню. В седле девчонка держалась с удивительной грацией. Ее ничем не прикрытые волосы развивались по ветру, пламенея в лучах восходящего солнца. «Вот за что я люблю сказки, так это именно вот за такие милые взору картины!» Хмыкнул Фантик, провожая группу всадников взглядом. «В реале бы ей свои волосы потом пару часов пришлось отмывать, а тут чё, не пыльно совсем, можно и покрасоваться!» «Интересно, тут, как и в реале, к единорогу может подойти только девственница?» Задумчиво пробормотала Масяня. «Где ты видела в реале рогатых коней?» Притворно ужаснулся Фантик. «Не цепляйся к словам!» Нахмурилась девушка. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду». «Ты чушь несешь, золотце! Или считаешь, что каждому коню есть какой-то интерес разглядывать твои прелести в гинекологическом кресле?» «Господи, какой же ты все-таки идиот!» Притворно закатив глаза, выдохнула охотница. «Меньше нужно женских романов читать, и мозги посветлее будут!» Не обратив внимания на ее слова, хмыкнул Фантик. «С какой стати разработчикам вводить такие бредовые ограничения? Им бабки нужны в первую очередь, а не твоя целомудренность. Или ты считаешь, что та рыжеволосая подруга за пару сотен лет своей жизни и впрямь ни с кем и ни разу? Какого она там уровня была? 250-го? Судя по сопровождающим ее лосям, верхом на лосях, она как минимум принадлежит к верхушке какого-нибудь великого дома. В общем, пара лет у тебя точно есть». «Да ну тебя!» – махнула рукой охотница. «Мне и Кузи пока хватит». Она перевела на Макса вопросительный взгляд, но тот отрицательно покачал головой. «Мы уже говорили, Масянь. Во-первых, непонятно, как к твоему сухопутному крокодилу отнесется стража. А во-вторых, зачем нам лишнее внимание в городе? Сдадим квесты, заскочим на аукцион, отоспимся, отмоемся и свалим отсюда. Вот тогда и призывай». Пончик с Рексаром появились минут через 15. Лица обоих были вполне довольные, но не совсем удовлетворенные. Из чего Макс понял, что трупы они нашли, но добыча в них оказалась гораздо хуже, чем они на то рассчитывали. 27 золотых. Отчитался разбойник. Два небольших необработанных сапфира и десяток зелий. Сапфиры можно скинуть по паре золотых, не больше. «Ты будто бы недоволен», — усмехнулся Макс. «Халява! Она такая халява!» — вздохнул разбойник. «Всегда хочется больше, чем получаешь. Ну что, двинули в город?» Стража на воротах отнеслась к их группе достаточно благожелательно. Врожденная это этика расы или сыграла роль репутация отряда Макса, он не задумывался. Заплатив по 12 серебряных монет за человека и пройдя длинным, опутанным гигантскими ветвями проходом, служащим здесь городскими воротами, они, наконец, вступили в эльфийскую столицу. Внутри Элариан, как и все населенные пункты, в которых Максу довелось побывать, целиком состоял из деревянных строений. Даже мостовые города напоминали гладкую древесную кору. Домашние деревья Марлориены сменились тут искусственно выращенными строениями, высота которых порой достигала высоты пятиэтажных московских домов. Внешне такие строения ничем не отличались от стандартных деревянных построек. Какая-то извращенная фантазия разработчиков игры. В очередной раз подумал Макс, в представлении которого искусственно выращенные дома никоим образом не должны были напоминать обыкновенные резные терема и бревенчатые срубы, которые люди строили в средние века. Хотя разработчиков тоже понять можно. Как еще разместить на территории около сотни квадратных километров такое количество НПС и игроков? Конечно, можно заставить их всех жить на ветвях, но, по словам того же Пончика, в былые времена в эльфийской столице и так было немноголюдно. Видимо, поэтому создатели игры, руководствуясь соображениями комфортного пребывания игроков, и создали в эльфийских городах привычную для людей обстановку. Элариан неуловимо напоминал Максу одну из прибалтийских столиц, в которой он несколько лет назад целую неделю провел в командировке. Тут также убери ники и надписи над головами, и все равно игроков можно отличить от местных по резким, порывистым движениям, спешке, целеустремленному взгляду и еще десятку мелких, незначительных признаков. Оно и понятно. Местные тут живут, а его соотечественники еще только пытаются найти здесь свое место под солнцем. До выбранной гостиницы добираться еще около получаса, и Макс решил провести это время с пользой. «Пончик, ответь мне на один мучающий меня вопрос». В приватном канале попросил он разбойника. «Да, босс», — немного дурашливо ответил тот. «Откуда ты знаешь о том способе, который ты посоветовал этим ребятам из Америки?» «Хм, начнем с того, что в игре я уже пару лет». Спокойно ответил ему ассасин. «Тебя совсем не удивляет, что за эти 2 года я докачался всего до 31 уровня, в то время как мой друг, тот, что в клинках, уже получил 150-й?» «Я как-то не думал на эту тему. Тебя, например, могли рескилить до 30-го». «Макс, если ты помнишь, то рескил в игре возможен только со стороны НПС. В случае убийства игроком у тебя появится несколько любых ранее посещенных точек реса на выбор. Неужели ты думаешь, что я настолько прогневил какого-нибудь непися? Почему бы тебе тогда самому об этом не рассказать?» «Окей. Понимаешь, дело в том, что разные игроки находят для себя разные развлечения в игре. В данже и на арены я в свое время находился в других играх, а тут... В общей сложности на мне, наверное, киллов не меньше, чем на том парне, что с арены. Только на аренах бойцы не отправляются на точку перерождения, а поднимаются на ноги сразу по окончании боя. Ну а что насчет опыта? Так раньше в опциях была кнопка, позволяющая остановить его прирост». «Прикольно», — хмыкнул Макс. «Так ты нубов ганкал все это время?» «Ну, не совсем так. Я не атаковал игроков, которые ниже меня по уровню. Ну и...» Ассасин слегка замялся. «Я никогда не убивал девчонок. С точки зрения моего класса это глупо, но...» Эдакий Робин Гуд, без страха и упрека. Макс, не ерничай, а? Каждый из нас играл в ту игру, в которую хотел. Ну, я же шучу. Ты знаешь, мне еще с детства привили убеждение, что обижать женщин нехорошо. А вообще у нас в Вайдаре в свое время собралась довольно теплая компания. ПК в городе? Шутишь? Макс, ну что ты, ей-богу, как маленький. В каждом городе есть районы, в которых практически не появляется стража. Под каждым городом есть канализация, и она, из-за известных тебе игровых особенностей, тут не в пример чище, чем в том мире, из которого мы все пришли. Но почему именно 30-й? Почему бы не прокачаться дальше? Во-первых, 30-й уровень здесь считается уровнем среднестатистического человека там. Все это, конечно, очень приблизительно, тем не менее, так раньше принято было считать. На 31-м разбойник получает продвинутую невидимость, и ему проще перемещаться по населенным пунктам в инвизе. Если знать маршруты высокоуровневой стражи, то большую часть времени ты можешь вполне себе нормально существовать. Случаются, конечно, накладки, как без них. Но быть 31-м разбойником в этой игре считалось раньше особым шиком и проявлением скилла игры. А получить ачивку мастера-убийцы на 31-м уровне и вместе с ней 10% увеличение шанса крита при атаках из невидимости во всем мире смогли менее 1000 человек. Пончик, заметив направленный на него удивленный взгляд, отвернулся и сделал вид, что рассматривает стоящую у фонтана скульптуру лучницы. «Да, я стал 765-м». Хмыкнул он в ответ на невысказанный вопрос. «Были бы мы в одном клане, все это ты увидел бы и так, но для сопартийцев такая инфа закрыта». «Но, как я понял, легендарного шмота тебе все это не принесло». «Макс, с персонажа, у которого больше 1000 неотмытых убийств, после смерти выпадает 10 вещей. Мне за все время не повезло целых 4 раза». Раздобыть новый эквип в моем случае было бы довольно проблематично, поэтому после того, как мудрец щедрой рукой перекрасил в момент обновления все наши ники в синий цвет, я оказался в Элариане практически без штанов. Впрочем, легендарок у меня все равно никогда не водилось. «Жалеешь? О том, что 2 года страдал непонятно чем?» – усмехнулся ассасин. «Нет, не совсем так. В противном случае я не встретил бы всех вас, не познакомился бы с Масяней. Я всю свою сознательную жизнь испытывал страсть к стервозным девчонкам. Видимо, искал женщин, похожих по характеру на своих близняшек-сестер». «Хм...» – вырвалось у Макса. Воин от неожиданности даже замер на месте. Впрочем, замешательство его длилось недолго, и он сделал вид, что просто достает из сумки очередную сигарету. «И где сейчас твои сестры?» «В Вайдаре, я же говорил!» Хмыкнул почему-то повеселевший ассасин. «Они расу людей выбрали, я же говорил, что у нас была веселая компания!» «Погоди, ты хочешь сказать, что лазал по канализациям в сопровождении сестер?» Ошарашенно пробормотал Макс. «Они что, тоже ассасины?» «Ну да, мы ж близнецы, нам друг без друга никуда!» «А девчонкам нравятся обтягивающие кожаные наряды и всякие там сюрикены с кинжалами и ловушками». «Да что ж ты, мать его, выдаешь все, как партизан на допросе?» Макс старался сдерживать эмоции, чтобы не заинтересовать других членов группы, ведь это приватный разговор. Если Пончик и раньше ничего о себе не рассказывал, значит, у парня на то были веские причины. «То есть вы родились все втроем одновременно?» «Ты просто гений!» Еще больше развеселился ассасин. «Я даже не предполагал, что ты об этом догадаешься. На самом деле нам всем по 28 лет. Родителей нет. Работа, дом, скука. Ну, а в игрушках можно было весело провести время. Вот мы и...» «Скучаешь по ним?» «Есть немного. Но с другой стороны, никто сейчас не спешит мне постоянно вытирать сопли. Я же самый младший из всех. Последним вылез из известного маминого места. Мне всю жизнь этим тыкают. На самом деле, все у них там в порядке. Мы полгода назад прикупили себе неплохой дом с постоялым двором. Не самая, конечно, престижная часть Вайдары, но, в общем, место совсем неплохое. На самом берегу Акасаны. Река там такая есть, если, конечно, ты не в курсе. Поэтому, как только доберемся до людей, крыша у нас над головой будет. А то, что они там одни... В очередной раз усмехнулся Пончик. Так я в реале работал системным администратором. Старшая, Дианка, служила в полиции. Средняя, Эрика, в армии по контракту. Так что это я тут скорее пропаду, чем они там. В Вайдарской канализации столько закутков и локаций, что до 150 уровня они, думаю, доберутся быстрее меня. Так что я тут совершенно спокоен. Но почему ты молчал об этом раньше? А чего попусту болтать? Добрались бы до столицы людей, рассказал бы. Я и сегодня не стал бы и половины сказанного говорить. Но при взгляде на этого Алекса, у меня такая ностальгия в душе проснулась. Их, если они появятся в журавле, нужно попробовать взять к себе. У этого парня, поверь, есть чему поучиться. Я бы с ним с удовольствием подуэлился. Да и ветка у меня с 100 уровня по стрельбе из лука открывается. «Ладно, придут, посмотрим», – согласился с разбойником Макс. «Мы вот уже пришли». Он посмотрел на застывшую в странном танце белую птицу на вывеске постоялого двора. На журавля сей образчик художества походил мало. Скорее напоминал раскоряченную в замысловатой позе белую ворону. «О нашем разговоре, как я понял, распространяться не стоит?» «Ну да, не хотелось бы, чтобы Масяня узнала о моем героическом прошлом», – вздохнул Пончик. «По крайней мере, не сейчас». «Дурак ты!» – хмыкнул Макс. «Неужели ты думаешь, что ей не все равно, кем ты был до встречи с ней?» «А ты, блин, рыцарь печального образа. Вернее, среднего пальца», – как правильно заметил Фантик. «Сам-то чего не признаешься Алене в своих чувствах? Или думаешь, она дура и не замечает, как ты на нее смотришь?» «Один-один», – усмехнулся Макс. «Ладно, проехали. Пошли глянем, что тут за хозяин такой, о котором вспоминают даже игроки». Трактирщика звали Зураб. Просто Зураб и все. Никаких тебе там Леголасов и Гэндальфов с прочими Арагорнами. Был он огромен, волосатый горбонос, лицо его на две части делил глубокий уродливый шрам. Обернувшись на стук входной двери, хозяин смирил гостей тяжелым угрюмым взглядом. Потом вдруг улыбнулся и с легким кавказским акцентом произнес: «Добрый день! Вам остановиться или просто позавтракать?» От улыбки и голоса этого беловолосого гиганта Максу стало немного не по себе. Рука непроизвольно дернулась к мечу. «Интересно, у него папа тролль или мама?» Восхищенно выдохнул в канале Пончик. «Наверное, еще и дедушка?» Поддакнул ему Рексар. Взгляд трактирщика остановился на Максе. По лицу гиганта словно пробежала тень. Он тяжело вздохнул и перевел взгляд на остальных. «Да вы проходите, не стесняйтесь!» Он сделал приглашающий жест рукой. «Сородичей я не ем, по крайней мере, сегодня. Если уж сразу не сбежали, то, думаю, мы поладим». Цены на постоялом дворе и впрямь оказались достаточно демократичными. Свободные номера тут были, и они сняли 3 комнаты по 2 золотых в сутки за каждую. Одну для Гелионы с Рексаром, в другую заселились девчонки, в третью – 4 парней. Пончик бросил на Масяню печальный взгляд и, буркнув что-то нелицеприятное на тему единорогов, историю которых ему в 2 словах поведал Фантик, пошел устраиваться за длинным дубовым столом. В обеденном зале было пусто. Завтрак уже давно закончился, а обед, если говорить словами классика, еще не думал начинаться. Поэтому все квартирующие на постоялом дворе игроки, скорее всего, просто разбежались, каждый по своим делам. В меню трактира в основном присутствовала кавказская кухня. Нет, назывались блюда тут местными словами, но были вполне узнаваемые. Немного подумав, Макс решил отказаться от пива и заказал себе местный аналог клубничного сока. Девчонки, не сговариваясь, выбрали колу, которая у местных называлась куалы. «Говорящее название, вы не находите?» прокомментировал их выбор Фантик. «Созвучны со словом «гуано». Интересно, чем они ее тут газируют?» Впрочем, на эту его реплику никто внимания не обратил. Еду принесли быстро. Вполне себе симпатичная официантка стряхнула с расцарапанного стола несуществующие крошки, принесла стопку деревянных тарелок, молча водрузила на середину стола огромное блюдо с жареным мясом и тушеными овощами и также молча удалилась. «А жизнь-то налаживается!» – нарушил молчание Луфи, закончивший есть первым. «Согласен». Макс отставил свою тарелку в сторону, отхлебнул из кружки сок и потянулся за самокруткой. «Я думаю, по 20 золотых хватит каждому, чтобы посмотреть город. Действуем, как договаривались. Я двигаю к интенданту Великого дома Куницы. Пончик пишет письмо другу, остальные осматривают город». «Не, мы с Гелией, пожалуй, попробуем нормально разложить таланты», – покачал головой Рексар. «А то скакнули мы по уровню быстро, а до конца разобраться еще не успели». «Вы только когда будете их раскладывать, не слишком сильно орите», – буркнул, нахмурившись Пончик. «А то, как в прошлый раз, распугаете всех зверей в радиусе километра». «Не понимаю, о чем ты», – сделал удивленное лицо Рексар. «К тому, что тут нет никаких зверей, и вообще, завидуем молча». Он подмигнул разбойнику и улыбнулся. «Ага, не понимает он». Вернул ему улыбку Пончик и покосился на Масяню, которая, впрочем, сделала вид, что ее этот разговор совершенно не касается. Не найдя в этом направлении никакого понимания, ассасин вздохнул и перевел взгляд на танка. «Что ты там все рассматриваешь на столе?» – спросил он у Фантика. «Даже есть перестал, что уже само по себе удивительно. Ты часом не приболел?» «Я изучаю настольную живопись», – хмыкнул в ответ тот и ткнул пальцем в знакомое сочетание из трех букв. «И как? Успешно?» «Уже нашел 7 следов пребывания наших дорогих соотечественников», – не отрывая взгляда от царапин на столе, пояснил Лысый. «Тут вот даже какой-то Сява из 6-го лицея города Воронежа отметился. На меня прямо ароматами родины повеяло». «Ален, ты чего второй день такая задумчивая?» Решил перевести тему разговора Макс. «Думаешь, что делать с подарком богине?» «Да нет. Что с ним еще делать, кроме как вывести на активную панель?» Отозвалась рыжеволосая. «Тут другое. Я с тетей разговаривала вчера и сегодня. Она ведь снова в больницу ложится, и поскольку связи 1,5 месяца не будет, я попыталась прояснить непонятные для меня моменты. Там вообще много всего непонятного с Ромкой, ты же знаешь, Макс». Девушка отодвинула тарелку и перевела на воина взгляд. «Я, пока сама не разберусь в чем-то, не люблю об этом говорить. Но тут, как в той поговорке, без стакана не разобраться. Над некоторыми моментами я уже думаю пару недель, но...» «Ты про то чудовище, которое он завалил?» В повисшей над столом тишине задал вопрос ассасин. «И про него, и про Кирану», – вздохнула Алена и обвела товарищей взглядом. «Там же реально черт ногу сломит, сколько всего. Я вот тут на пергаменте даже пометки с именами делала». Девушка вытащила из инвентаря исписанный мелким почерком лист и положила его перед собой. «Что-то, конечно, в летописях я нашла, но...» «Так, Алена, давай по порядку». Пончик отхлебнул из кружки пива и поднял руку, призывая остальных к вниманию. «Я тут среди вас самый подкованный в реалиях этого мира. Ты просто скажи, что рассказал тебе брат? А я уже попытаюсь все это понять и по возможности разъяснить». «И с чего начать?» Алена сложила перед грудью руки и вопросительно посмотрела на разбойника. «Давай с Кираны. Где он встретил богиню и как помог ей вернуться в этот план?» Держа в правой руке кружку, попросил девушку-разбойник. «Он двигался по какому-то проклятому княжеству в сопровождении вампиров, которых возглавлял 400-й босс-патриарх». При этих словах Пончик подавился пивом так, что сидящему рядом с ним Луфи пришлось похлопать разбойника по спине. Прокашлявшись и утерев выступившие на глазах слезы, он сделал пару глубоких вздохов и посмотрел на рыжеволосую. «Ты хочешь сказать, что твой брат Роман вез с собой что-то настолько важное, что его вызвался провожать древний вампир, который по умолчанию агрессивен ко всем известным разумным расам?» Стараясь говорить спокойно, вкрадчиво спросил ассасин. «Это не я хочу сказать, это сказали мне», – нахмурилась Алена. «И ничего, к твоему сведению, он не вез. Вампир провожал его до какого-то там рейдового подземелья, где Рома должен был забрать шкатулку из истинного серебра. Патриарх просто должен был с кем-то там в этом данже поговорить, чтобы эту самую шкатулку брату отдали без проблем». «Хорошо, допустим, тетя передала тебе все правильно. Так, как оно и произошло». Примирительным голосом пробормотал Пончик. «Спокойно. Расскажи, что случилось потом?» «Богиня со спутниками на переходе атаковала их группу, все вампиры погибли, Ромка отдал ей какое-то зеркало и тем самым ее освободил». «Что за зеркало? Где он его взял?» «Зеркало было когда-то утеряно Кираной, а взял он его с трупа Шаартаха, которого убил на пару с человеческим магом». «Я идиот!» Пончик помассировал виски и тяжело вздохнул. «Кирана же про это говорила. Видимо, после того боя я просто окончательно не пришел в себя. Шаартах – это великий демон преисподней, информация об убийстве которого проскочила сразу через пару часов после произошедшего обновления», – пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Макса. «Тогда никто на это не обратил никакого внимания. После произошедшего всем было немного не до того. Ален, ты же говорила, что твоему брату эти уроды из корпорации сами создали его аккаунт. Но как? Как игрок первого или какого там уровня, пусть даже и на пару с каким-то там магом, смог завалить 400-го рейдового босса и поставить тем самым абсолютный рекорд? Я даже не спрашиваю, откуда там, в землях демонов, взялся какой-то человеческий маг. Ты мне не веришь?» «Да при чем тут это? Кирана же сказала то же самое. Я хочу знать, как? Как они смогли завалить рейдового босса, который после обновления реально стал великим демоном? Вдвоем!» Ромка сказал, что убивал его в основном маг. Брат у него взял квест. По-моему, как раз по этому квесту он и отправился с вампирами в это проклятое кем-то там княжество. «Макс, дай что ли закурить?» Протянул руку Пончик. «Ты ж не куришь», – хмыкнул сидящий рядом с ним Луфи. «Ага, не закуришь тут», – сунув самокрутку в зубы, пробормотал тот. «Прямо как в анекдоте». «Что за анекдот?» – оживился сидевший на другом конце стола Фантик. «Старый армейский», – прикурив, махнул рукой разбойник и снова посмотрел на Алену. «Ты хоть представляешь, как все это неправдоподобно звучит? 400-й рейдовый босс – это примерно как сотня, нет, 1000 костяных гончих, одну из которых мы волшебным образом недавно завалили. И я не сомневаюсь в твоих словах, богиня ведь сказала то же самое, а уж ей-то врать никакого резона не было. Но это настолько нереально, что я бы меньше удивился, если бы из-под этого стола вылезли сейчас 3 пингвина и станцевали бы нам ламбаду». «Пончик, ты это, успокойся, что ли?» Луфи похлопал разбойника по плечу и на всякий случай с опаской заглянул под стол. «Анекдот нам расскажи тот, может, полегчает?» «Анекдот? Ну да, сейчас расскажу», – кивнул ассасин. «Эта бородатая история тянется еще с тех пор, как в нашей армии были замполиты. Это что-то вроде заместителя командира части по воспитательной работе. Мне его рассказала одна знакомая». Пончик выразительно посмотрел на Макса и пояснил. «Она мотострелковое командное училище оканчивала в свое время. Ну, знаете, женская эмансипация и все такое. Так вот, действующие лица. Генерал, начальник училища, полковник Соколов. Замполит, дежурный по училищу. Допустим, подполковник. История, к сожалению, его фамилии не сохранила. Ну и начальник столовой, прапорщик Жуй Борода». Разбойник выдохнул дым, закашлялся и добавил. «Если кто не в курсе, то в том случае, если каким-то образом утеряно боевое знамя части, эту часть расформировывают». «В курсе мы, продолжай», – кивнул Пончику Макс. «Ну, значит, возвращается из отпуска генерал, а дежурный ему и докладывает. Товарищ генерал, за время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло. Только прапорщик Жуй Борода порезал себе палец». «Что?» – отвечает ему генерал. «Какой нахрен палец?» «Безымянный палец на правой руке». «И обо что он его порезал?» «А стекло, товарищ генерал». «Что за бред? Какие стекла?» «В столовой взрывом выбило все стекла». «Какой взрыв? Что взорвалось?» «На аэродроме склад артвооружения рванул, товарищ генерал». «Почему? Причина?» «Непогашенный окурок». «Кто? Часовой?» «Нет, полковник Соколов». «Так он же не курит». «Ну да, не закуришь тут, когда боевое знамя свистнули». «Все хорошо, прекрасная маркиза», усмехнувшись, продекларировал Фантик. «Кэп!» Тут же ответил ему Луфи. «Ладно, хорош». Пончик затушил самокрутку и снова посмотрел на рыжеволосую. «Ален, в общем, с Кираной мы вроде как разобрались. Расскажи теперь, что там произошло с Неркхалом?» «Да непонятно там все», нахмурилась девушка. «Ромка сначала просто сказал, что ему, вернее, им повезло, и обещал рассказать все это при встрече. Пришлось звонить снова, я почти 3 злата их на эти разговоры спустила. Хорошо, что он тоже перезвонил. В общем, как я поняла, убивал он этого Неркхала не один, а со своей латной сотней». «Что? Погоди, ты же говорила, что он создал свой клан и принял в него 10 бывших крестьян. Откуда латная сотня?» «Не 10, а 14», – вздохнула девушка. «Ты просто плохо слушал». «Сейчас? Я сейчас». Парень поднялся из-за стола и быстрым шагом подошел к барной стойке. Вернулся он через минуту, неся в руках пузатую глиняную бутылку и стопку оловянных стаканов. «Кто-нибудь будет?» – обвел он вопросительным взглядом сидящих за столом сопартийцев. «Нет?» «А я, пожалуй, вмажу немного, для прочищения, так сказать, мозгов и лучшего восприятия выдаваемой нашей подругой информации». Он налил себе полный стакан, опрокинул его залпом и потянулся к запеченному яблоку. Над столом разнесся запах жареного миндаля. «Я еще тогда не понял, каким образом твой брат может принимать в группу НПС? А что в этом такого?» – удивился Рексар. «А ты попробуй принять в группу трактирщика или хотя бы того эльфёнка, что ковырялся на улице в растущих на грядках овощах. Нельзя. Понимаешь? Этого сделать нельзя, если только у тебя нет на это права. Ты думаешь, почему игроки выполняют все эти социалки и нанимаются на службу к НПС? Ингвар сделал моего брата рыцарем-лейтенантом своего ордена, чтобы тот мог командовать сотней НПС, а сейчас он уже может командовать 1500. «Что-то я совсем этому не удивлен», – хмыкнул Пончик и налил себе еще немного коньяка. «Ингвар, это кто?» «Стыдно не знать своего бога, Макс». Разбойник повертел в руках пустой стакан и поставил его на стол. «Ингвар – это бог воинов. Я даже не могу себе представить, где они с твоим другом детства пересеклись». Рома достал из хранилища вилла головной убор его жены. Алена посмотрела на лежащий перед ней листок. «Лаэтии, если я правильно записала». «Ну да», – Пончик окинул взглядом сидящих за столом. «Надеюсь, все помнят, что вилл – это тот урод, что нас теперь ненавидит. Его скульптуру Макс развалил своим средним пальцем. А Лаэтия – светлая эльфийка». «Богиня милосердия и медицины, по-моему». «Ален, а как он вообще попал в это самое хранилище?» Обернулась к подруге Масяня. «Я этого тоже до конца не поняла», – смущенно пожала плечами рыжеволосая. «Знаю только, что для этого ему понадобилось снять с себя всю одежду, включая набедренную повязку». «Вот так просто шел, разделся и оказался в хранилище 2 проклятого бога? Силен твой брат!» Вставил свои 5 копеек Фантик. «Дурак ты!» С сочувствием в голосе вздохнула Алена и закатила глаза к потолку. «Его туда отправил Бел за каким-то там амулетом, в котором была заключена душа его любимого ученика». «Бел!» – Хихикнул Пончик, так что Максу показалось, их товарищу реально сейчас нехорошо. Еще и бог воров тут затесался. Алена, пожалей, пожалуйста, мой и без того пошатнувшийся рассудок. Бел-то там каким боком? Я его 2 года мечтал увидеть. Говорят, он показывается самым достойным. Но кого твой брат ухитрился обокрасть, чтобы удостоиться внимания самого бога воров? Или они с ним, как мы вот тут, посидели, побухали, подумали, а не обокрасть ли нам этого поганца Вилла? Чисто так, ради фана. Тут ты недалек от истины, улыбнулась девушка. Был нашел моего брата как раз в каком-то кабаке, и они вроде пили с ним вместе вино. Правда, представился он каким-то другим именем, выдал задание, и в конце разговора исчез. Я правда не знала, что он бог воров. Аут. Пончик налил себе еще и опрокинул стакан, не обращая внимания на осуждающие взгляды сидящих за столом девчонок. «Давай восстановим цепь произошедших с твоим братом событий», – пробормотал он. «Значит, они сначала бухают с Белым, потом Рома залезает в хранилище, вытаскивает из него головной убор Лаэтии, отдает его непонятно как появившемуся Ингвару, и тот жалует его рыцарем своего ордена. Так? Рыцарем-лейтенантом», – поправила его Алена. А головной убор назывался диадемой. «Да какая уже, мать его, разница?» «Большая», – возразила девушка. «И, кстати, он не просто так зашел в святилище и забрал амулет с этой самой диадемой. Там в хранилище как-то странно текло время, и Ромке пришлось почти 2 месяца бродить по открывающимся локациям и убивать появляющихся из них мобов. В реальности же прошло всего несколько часов». «Убивать мобов нагишом?» Округлив глаза, выдохнул Пончик. «Мне даже страшно представить, что из себя представляет твой брат», – поддержал разбойника Фантик. «А если уж подумать, чем именно он этих мобов мочил?» «Да ну вас!» – с трудом сдерживая смех, махнула рукой Алена. «Я это и сама не поняла». «Нет, ну тогда понятно, почему его отметил воинский бог. Такого попробуй не отметь», – покивал уже изрядно захмелевший ассасин. «Хорошо, принято. Ингвар именно после этого послал его убивать великого лорда тьмы. Там все тоже не совсем понятно», – пожала плечами девушка. «Ромка сказал, что убить Неркхала ему помогла нежить. Около 2500 во главе с 250-м рейдовым боссом, которая, кстати, была костяной гончей. Где он их всех взял и как с ними договорился?» На разбойника было жалко смотреть. А убить Неркхала его попросила Кефата. Не обратив внимания на его слова, пояснила Алена. «Кефата», – машинально поправил ее Пончик. «Теперь все понятно». Он сложил руки перед собой, уронил на них голову и замолчал. «Кто такая Кефата?» – спросил его Макс. «Всего лишь богиня смерти», – подняв над столом голову, с глупой улыбкой пояснил ассасин. «Да чего уж там, с ней вообще-то могут разговаривать только высшие некроманты, которых она лично посвятила себе в служение. Среди игроков таких пока нет, а все остальные, увидев ее, умирают». Дурашливо разведя руки в стороны, пояснил он. «Неправда. Ромка разговаривал с ней после того, как они убили Неркхала». «Верю!» – не сводя рук, засмеялся ассасин. «Уж если она поставила его во главе 3000-ного войска андедов, то почему бы им и не поболтать после того, как они завалили 550-го босса? Кстати, больше никаких богов твой брат на своем пути не встречал?» «Ну...» Свела домиком брови Алена. «Ты вспоминал сегодня про святилище Ситары. По-моему, она тоже чем-то одарила моего брата. И как раз перед разговором со мной он пообщался с Сиратом. Это тоже, по-моему, бог». «Охренеть!» Пончик вновь уронил голову на руки. «Бог ненависти, Сират. Это второй дважды проклятый бог. Они в свое время здорово начудили со своим братцем Виллом». Некоторое время над столом висела тишина. Первым не выдержал Макс. Ему вдруг в красках привиделся его лучший друг детства, который почему-то на Ромку был совсем не похож. Воин вздохнул, налил себе в один из стаканов коньяка и опрокинул его залпом, совершенно не почувствовав при этом вкуса. «Знамя!» Потянувшись за куревом, пробормотал он. «Ага, только его спи!» Не поднимая головы, в тон ему ответил Пончик. «Да ну вас нафиг!» – махнула рукой Алена. «Масянь, дай мне, пожалуйста, ключ. Я в номер пойду отсыпаться по-человечески». Забрав у подруги ключ, девушка направилась к ведущей наверх лестницы. «Вы это... не говорите про то, что здесь услышали, никому». Пончик поднялся со своего места и ткнул пальцем в сидящую напротив охотницу. «Не стоит оно того. Упекут нас всех в местный желтый дом. Или отправят к какому-нибудь мозгоправу. Хотя я, походу, уже там». Он пьяно усмехнулся, забрал лежащий на столе ключ от номера и нетвердой походкой отправился вслед за Аленой. «Я спать. Может, мне все это приснилось?» Бросил он за спину и начал подниматься наверх. «М-да». Фантик почесал лысый затылок и потянулся к стоящей на столе бутылке. «Я думаю, он прав. Болтать об этом не стоит. Дождемся, пока ее брат и твой друг выберется на поверхность и дружно вступим в его клан. Там только за убийство этих двух чудовищ 11% к урону. Но я думаю, что он с такими знакомствами двумя чудовищами не ограничится». «Не знаю», – покачал головой Макс. «Ладно, я по делам, а вы тут каждый по своему плану. Деньги выдали всем, в городе мы будем сидеть не больше 3 дней, так что постарайтесь успеть закончить тут все свои дела».